сеанс 659, 25 апреля 1973 года, среда, 21:18. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. Естественный гипноз – это бессознательная уступка сознательным убеждениям. В периоды напряженной концентрации, когда все раздражители отключаются, внедряются желаемые идеи при формальном гипнозе. Но то же самое происходит и в обычной жизни. Тогда зоны первоосновной концентрации регулируют вашу жизнь биологически и ментально, создавая такие же условия. Давайте рассмотрим простой пример, используя позитивное убеждение, привитое в детстве. Человеку говорят, что он привлекательный, хорошо сложен и у него приятный характер. Идея закрепляется. Человек во всем ведет себя согласно этому убеждению, из него вырастает группа вторичных убеждений. Убеждение в своей ценности притягивает к себе убеждение в личной ценности других людей, потому что нашему счастливому герою они показывают себя с лучшей стороны. Его жизнь постоянно усиливает эту концепцию, и хотя он смутно осознает, что некоторые люди лучше других, его собственный опыт позволяет ему видеть лучшее в других и в себе. Это становится одной из прочных структур, через которые он рассматривает свой опыт. Информация и стимулы, которые не соответствуют, побочная проблема, неприменимая к нему лично, но, насколько он понимает, для других это факты. Ему не нужно ничего никому доказывать, поэтому ему проще справедливо оценивать своих ближних. Может быть, он понимает собственную некомпетентность в каких-то сферах, но поскольку в целом он верит в себя, то сможет принять это отсутствие знаний как часть себя и не воспринимать его как угрозу. Он может пытаться улучшить свое состояние, не подавляя себя в процессе. Итак, на таких условиях он может быть или не быть настолько привлекателен внешне, как другие люди, которые считают себя непривлекательными. Убеждение в собственной привлекательности настолько значимо, что и другие будут реагировать на него так же. И наоборот, человек может быть необычайно красив от природы, но эта красота не очевидна другим или ему самому. Такой человек не верит, что красив, и искажает свои физические черты, так что его привлекательность буквально становится незаметна. Следовательно, ваши убеждения — своего рода гипнотический фокус. Вы постоянно усиливаете их в естественных внутренних разговорах, которые ведут все люди. Время 21:38. Внутреннее общение выступает в качестве постоянного повторения гипнотизера. Только в этом случае вы сами себя гипнотизируете. Мало у кого есть одна основная область концентрации. Обычно их несколько, и они выражают способы использования вашей энергии. Человек, который как должное принимает высокую самооценку, не нуждается в повторении этой идеи. Он естественным образом получает соответствующий опыт. Во многих областях своей жизни, которыми вы довольны, вам не нужно прикладывать усилий. Сознательные мысли и концентрация дают результаты, которые вас устраивают. Вас активно интересует происходящее только в тех областях жизни, которые вам неприятны. Ну и здесь естественный гипноз срабатывает так же легко и просто, а ваши сознательные идеи приносят физические плоды. Так что вы должны осознать себя гипнотизером именно в этих областях. Сделайте небольшой перерыв. 21:43, 21:50. Итак, бессознательное принимает приказы, которые ему отдает сознательный разум. В жизни каждого человека есть сферы, которыми он доволен. Когда вы чем-то недовольны, посмотрите, какие приказы вы отдаете в этой конкретной области жизни. Сейчас кажется, что эти результаты не соответствуют вашим сознательным желаниям. Но вы увидите, что они следуют вашим сознательным убеждениям, а это может быть совсем другое дело. Вы можете хотеть здоровья, но безоговорочно верить в плохое здоровье. Вы можете желать духовных знаний, но считать себя глупым и недостойным. Если ваше желание противоречит имеющимся убеждениям, неизбежно возникает конфликт. Ваши убеждения создают соответствующие чувства и воображаемые усилия. Если вы хотите быть здоровым и постоянно противоречите этому желанию нынешним убеждениям в собственном плохом здоровье, само это убеждение, направленное против желания, будет создавать дополнительные проблемы. В этом случае будет казаться, что вы хотите невозможного. Желание и убеждение не объединены, а противоположны. При формальном гипнозе вы договариваетесь с гипнотизером о том, что какое-то время будете принимать его идеи о реальности вместо собственных. Если он скажет, что перед вами стоит розовый слон, вы увидите его и поверите, что это так, и будете вести себя соответственно полученному внушению. Если вы хороший субъект, а ваш гипнотизер хороший специалист, то он может сказать вам, что вы обожглись, и у вас появятся ожоги. Длинная пауза в 22:03. Вы можете совершать физические подвиги, которые обычно считаете невозможными, только потому, что по собственной воле подавляете определенные убеждения и на мгновение позволяете себе принять другие. К сожалению, при этом считается необходимой такая структура, в которой сознательный разум кажется уснувшим, а его деятельность подавляется. Но все наоборот. Он концентрируется, усиливается, сужается до конкретной области, а все остальные стимулы перекрываются. Подобная интенсивность концентрации сознания разрушает препятствия и позволяет сообщениям проходить непосредственно в бессознательное, где они реализуются. Значение гипнотизера в том, что он выступает в качестве непосредственной авторитетной фигуры. В ваших условиях вы изначально перенимаете убеждения от родителей. Как уже говорилось, это связано с жизнью млекопитающих. Смотрите сеанс 619 в главе 4. То есть гипнотизер становится заменой родителя. Если речь идет о лечении, человек уже напуган, а в силу убеждений вашей цивилизации он обращается за помощью не к себе, а к авторитетной фигуре. 22:10. В первобытных обществах врачи и другие природные целители понимали, что точка силы – это настоящее. Но и они использовали естественный гипноз как способ помочь другим сконцентрировать собственную энергию. Все эти жесты, танцы и другие процедуры – шоковая терапия, которая выбивает человека из привычных реакций, и ему приходится фокусироваться на настоящем моменте. Это вызывает дезориентацию, которая вытесняет текущие убеждения и привычные структуры. Затем гипнотизер или шаман или терапевт немедленно добавляет убеждения, в которых, по его мнению, нуждается субъект. В этом контексте возникают второстепенные группировки, которые развивают идеи врача. В вашем обществе часто используется регрессия. Пациент вспоминает и заново переживает травматические события прошлого. Кажется, что они стали причиной текущих проблем. Если с этим согласятся и гипнотизер, и пациент, то на этом уровне возможен прогресс. Если культурные концепции, разделяемые пациентом, включают вуду или ведовство, то врачебная ситуация рассматривается в этом контексте. Врач обнаруживает проклятие и затем, используя силу точки настоящего, снимает его. Но то же самое происходит и вне контекста формального гипноза. Я со всем возможным состраданием и пониманием хочу сказать вам, что западная медицина – одно из самых нецивилизованных средств гипноза. Самые образованные западные врачи с негодованием и ужасом думают о принесении курицы в жертву в хижине первобытного шамана. Однако они же считают совершенно естественным и неизбежным, когда женщина жертвует обе свои груди раку. Врачи просто не видят иного выхода, как, к сожалению, и пациент. Современный западный врач, конечно, с величайшим сожалением, сообщает пациенту, что тот скоро умрет, внушает ему, что его ситуация безнадежна. И при этом он с презрением и отвращением считает, что вудуист наложил на эту невинную жертву проклятие. В вашем времени представители медицины высокомерно смотрят на первобытные народы и строго судят деревенских жителей, попадающих под влияние шаманов или вудуистов. Однако ваши врачи через рекламу и саму медицину, как организацию, внушают каждому представителю вашей культуры, что вы должны каждые полгода проходить медицинский осмотр, а то заболеете раком, и вы должны завести медицинскую страховку, потому что обязательно заболеете. Таким образом, современные врачи очень часто просто неудачливые шаманы, которые забыли свое искусство. Гипнотизеры, которые перестали верить в силу исцеления и чьи внушения вызывают другие болезни, диагноз которых ставится заранее. Вам говорят, чего ждать, вы прокляты, как любой абориген в крохотной деревушке, только сильнее. Вы теряете груди, аппендиксы и другие части тел. Конечно, врачи следуют собственным идеям и в имеющейся системе считают свои действия полностью оправданными и гуманными. В медицинской сфере, как ни в какой другой, вы непосредственно сталкиваетесь с полными последствиями собственных убеждений. Врачи, как правило, не самые здоровые люди. Они становятся жертвой убеждений, с которыми искренне согласны. Они концентрируются на болезни, а не на здоровье. Можете сделать перерыв. Спасибо. Наша следующая книга явно войдет в список рекомендаций Американской медицинской ассоциации. Да уж. Это вставьте в текст. Пометка 22.34. Джейн замечательно отключилась, говорила быстро и ровно. «Он так полно пришел», — сказала она Асети. «И дальше он тоже собирается рассказывать что-то интересное. Относительно того, о чем говорил Сет с 22.10, мы советуем читателю обратиться к сеансам 616 в главе 2, 624 в главе 5 и 645 в главе 14. Сеанс возобновлен в 22.48. Конец пометки. Другими словами, ваши врачи тоже жертвы собственной системы убеждений. Они постоянно окружают себя негативными внушениями. Когда болезнь считают врагом, который без причин нападает на целостность «я», то человек кажется бессильным, а сознательный разум – вторичным. Иногда пациенту приходится жертвовать убеждением своим собственным и врача один орган за другим. К счастью, у вас есть и другие подпольные убеждения – хиропрактика, здоровая пища и даже знахари. Это другие структуры, в которых можно решать проблемы здоровья. По крайней мере, в этих условиях вы не принимаете опасных лекарств и не нарушаете целостность тела. Хиропрактики тоже гипнотизеры. К сожалению, они пытаются завоевать уважение медицины, поэтому подчеркивают научные составляющие своей работы, минимизируя интуитивные элементы и естественное исцеление. К знахарям идут те, кто безнадежен, понял бесполезность других систем убеждений, их неполноценность, но кому больше некуда идти. Некоторые знахари могут быть беспринципными и нечестными, но многие из них обладают интуитивным пониманием и могут совершать исцеление через мгновенное изменение убеждений. Медики любят говорить, что такие люди мешают пациентам обращаться за настоящим лечением. На самом деле эти пациенты все равно больше не верят в систему убеждений врача, поэтому медицина им не поможет. Медицинскому работнику это все покажется чистой ересью, потому что болезнь всегда рассматривается как нечто, объективно существующее в теле, что надо объективно лечить и уничтожать. Но человеку, который чувствует, что у него нет сердца, не поможет и самый сложный трансплантат сердца. Сначала надо изменить это убеждение. В других областях человек, который считает, что он беден, потеряет, неправильно употребит, плохо вложит любое количество денег, которые он заработал тяжелым трудом или получил просто так. Человек, который загипнотизировал себя на одиночество, будет в отчаянии, даже если его окружают сплошные друзья и поклонники. Время 23.02. Что все это значит в вашей повседневной жизни и как вы можете использовать естественный гипноз, чтобы улучшить ее? В сферах, которые вас не устраивают, вы чувствуете себя бессильными, или у вас парализована воля, или состояние сохраняется, несмотря на то, что вы считаете своими намерениями. Однако, если вы будете обращать внимание на собственные сознательные мысли, то окажется, что вы концентрируетесь именно на тех негативных аспектах, которые так вам неприятны. Вы эффективно загипнотизировали себя и только усугубляете ситуацию. Вы можете в ужасе сказать: «Что же мне делать? Я загипнотизировал себя на избыточный вес. или одиночество, или плохое здоровье. Но в других гранях своей жизни вы можете гипнотизировать себя на богатство, достижения, удовлетворение, и там вы не жалуетесь. Здесь то же самое. В позитивных условиях жизни вы уверены в своей инициативе. Сомнений нет, ваши убеждения стали реальностью. Так вот, в неудовлетворительных аспектах вы должны помнить о том, что сомнений тоже нет. Вы полностью убеждены, что больны, или бедны, или одиноки, или духовно слепы, или несчастны. За этим легко и просто следуют результаты. Описанный здесь естественный гипноз также хорошо действует в любом случае. Так что же вам делать? Прежде всего, надо понять, что вы и есть гипнотизер. Вы должны взять инициативу на себя, как вы уже сделали в других, позитивных сферах жизни. Каковы бы ни были внешние причины ваших убеждений, скажите себе следующее. На определенный период времени я подавлю свои убеждения в этой области и добровольно приму убеждение, которое хочу. Я притворюсь, что нахожусь под гипнозом, причем сам буду и гипнотизером, и субъектом. На это время желания и убеждения станут едины. Конфликта не возникнет, потому что я делаю это добровольно. На этот период я полностью изменю свои прежние убеждения. Хотя я просто спокойно сижу, мысленно я буду действовать так, словно желаемое убеждение уже полностью мое. Не думайте в этот момент о будущем, только о настоящем. Если у вас избыточный вес, вставьте в это упражнение вес, который кажется вам идеальным для себя. Если вы убеждены, что больны, представьте, что вы здоровы. Если вы одиноки, поверьте, что вас переполняет ощущение товарищества. Вы должны понимать, что проявляете инициативу, чтобы вообразить себе эти ситуации. Не нужно сравнивать ее с тем, что у вас есть сейчас. Используйте зрительную информацию или слова, как вам будет проще. Это упражнение тоже не нужно делать дольше 10 минут. Если вы будете точно выполнять это, то через месяц заметите, что в вашей жизни материализуются новые условия. Ваша неврологическая структура отреагирует автоматически. Бессознательное пробудится, заставит свои силы работать и даст вам новые результаты. Главное, не перестарайтесь, например, не переживайте из-за убеждений целыми днями. Это только заставит вас противопоставлять то, что у вас есть, тому, что вы хотите. Выполнив упражнение, забудьте про него. Вы заметите у себя импульсы, которые будут повторять новые убеждения. И дальше уже ваше дело действовать, а не игнорировать их. Вы должны проявить инициативу. Не попробовав это упражнение, вы никогда не узнаете, работает ли оно. Конечно же, если у вас плохое здоровье или вы ходите к врачу, лучше продолжайте к нему ходить, потому что вы все еще полагаетесь на эту систему убеждений. Однако в дополнение используйте рекомендованные упражнения, которые помогут вам ощутить внутреннее здоровье и защитят от негативных внушений вашего врача. Раз у вас есть вера в докторов, используйте ее. Можете сделать перерыв. Пометка 23-26. Транс Джейн был хорошим. Она говорила быстро и решительно. Однако во время перерыва она почувствовала сонливость, так что это оказался конец сеанса.